Глава 23. Свадьба. Поезд прибывал вечером. Володя позвонил ей заранее. «Марина, не встречай меня на вокзале. Приедут мама и папа. Они и так волнуются. Не хочу их сходу расстраивать. Я им все о нас расскажу. А потом сразу же приеду к тебе». В комнату к Марине Володя зашел с огромным букетом ярких алых роз. Из своей ссылки он вернулся воодушевленный и полный радужных надежд. Ему тоже казалось, что теперь, когда они наконец-то будут вместе, наступит светлая и счастливая жизнь для них двоих. «Не хочу больше ждать ни одного дня», — радостно объявил он. «Только в разлуке я понял, как ты дорога мне. Больше никогда не хочу с тобой расставаться». «А как же родители?» — обеспокоенно спросила Марина. «Я предварительно забросил им удочку. Завтра же обстоятельно поговорю с ними и окончательно расставлю все точки над «и». Поженимся и будем жить счастливо, пока смерть не разлучит нас». Марина хотела рассказать ему об измене, о том, что его друг воспользовался ее беспомощностью. Но что тогда будет? Володя ни за что ее не простит. В конце концов, сама виновата. Да и вообще, пора привыкать к тому, что в нашем обществе всегда виновата женщина. Все мужчины – мерзавцы и сутенеры, все, кроме любимого. Нет, она не может потерять единственного человека, которого любит до безумия. Что ее жизнь без него и кому поможет рассказанная ею правда? Кто вообще поверит, что это правда? Каким последствиям все это приведет? Он никогда ее не простит, если даже поверит. К тому же Володя потеряет навсегда лучшего друга, и это будет еще одним ударом для него. Марина не может так с ним поступить. Володя даже предположить не мог, какое противодействие ждет его при разговоре с мамой и папой. Родители были в шоке, узнав от сына, что он встречается с Мариной с тех давних пор, как расстался с Леной. Они уже и думать забыли о том нелепом эпизоде, когда он увлекся ПТУшницей, и даже слышать ничего не хотели о сироте, работнице прядельно-ткацкой фабрики. Все свои надежды до сего дня они возлагали на Володю. Он должен продолжить семейную династию, сделать блестящую карьеру, а уж потом найдет себе пару. Это будет милая, хорошая девочка, коренная петербурженка, и через несколько лет она родит ему внуков-наследников. Они были категорически против свадьбы Володи и Марины. «Сук надо рубить по себе, сынок», — сказала Лидия Анатольевна. «Ты не можешь привести к нам в дом неизвестно кого с улицы. Браки бывают счастливыми только когда муж и жена одного круга, или, как говорят в народе, одного поля ягода». «Я и не собираюсь никого приводить», — обиженно сказал Володя. «Мы будем жить отдельно, снимать квартиру». На это мама безапелляционным тоном твердо ответила. «Раз вы такие самостоятельные, на нашу поддержку можете не рассчитывать». Но Володя больше никого не хотел слушать. Только вдалеке от Марины он понял, как она ему дорога. На студенческой свадьбе было всего несколько человек. Молодожены пригласили соседку Нину, Лену с очередным ухажером Марата и подружек Марины по работе на фабрике. Перед торжественным бракосочетанием Марина заехала к Галине Васильевне пригласить на свадьбу. Воспитательница расплакалась, узнав чудесные новости. «Боже, как я за тебя рада, Мариночка!» «Ну что вы, Галина Васильевна, почему вы плачете?» Марина расстроилась. «Ты не смотри на меня, деточка», — сказала она. «Это я от счастья плачу. Я же говорила, тебя ждет необыкновенная судьба, а главное — настоящая любовь. Сбудутся все твои детские мечты». Немного виновата, она добавила. «Ты меня прости, Мариночка, на свадьбу я не приду. Что я буду делать в молодежной компании? Я дома помолюсь за тебя, а ты потом заедешь, фотографии мне покажешь». Галина Васильевна достала из тумбочки пачку купюр. «Держи, Марина, купишь себе самое красивое подвенечное платье. Ты ведь первый раз замуж выходишь, надеюсь, что и последний. Такая любовь в жизни бывает только единственной». Теперь заплакала Марина от благодарности, от неумения выразить словами свою любовь и нежность к старой воспитательнице. Они обнялись, и Марина сказала: «Ах, Галина Васильевна, если бы вы были моей мамой, я была бы бесконечно счастлива и ничего больше у судьбы не просила». Марина сильно нервничала перед торжеством. Всезнающая Нинка сказала, что без благословения родителей жениться не принято. «Да что я сделаю? Какое от них благословение?» – расстроилась Марина. «И так уже большое достижение, что после стольких лет наших тайных встреч Володя все им рассказал. Как-нибудь утрясется все, пусть пройдет немного времени». Ленка надела самое короткое свое платье с серебристыми блесками и глубоким декольте, выгодно подчеркивающее ее стройную фигуру и главное достоинство – шикарную высокую грудь. Ей предстояло играть роль свидетельницы. Марат, выбранный Володей в свидетели, важно выглядел в стильном костюме стального цвета и с бабочкой вместо галстука. Марина старалась не смотреть на него. «Подонок», — печально думала она, — «для него жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Все мужчины — сексуальные извращенцы и насильники. Ни любовь, ни дружба для них ничего не значат. Простые слова. Захотелось. Единственное слово, которое для них важно». Марина не стала заказывать платье в салоне, а с помощью подруг сама сшила себе роскошный свадебный наряд. Она вся засветилась от счастья, когда Володя достал коробочку и надел на ее худенький пальчик колечко с маленьким бриллиантом. Кольцо изумительно смотрелось. Оно было ровно таким, о каком она мечтала. Не вычурное, не массивное, а изящная, скромная и с гравировкой на обратной стороне. Праздничный блестящий маникюр особенно подчеркивал красоту ее узких и длинных пальчиков, на одном из которых теперь сияло изумительное бриллиантовое колечко. Всем приданым невесты была старая кукла Лиза, собственноручно сшитом Мариной длинном кружевном платьице в пол. На голове у Лизы красовалась корона, как будто бы сошедшая с картины с изображением российской императрицы. Корона была настоящим произведением искусства, а Лиза – настоящей королевой. Лиза все богатела, и у нее уже накопился целый сундук модных нарядов, драгоценностей и роскошных аксессуаров. И, конечно, сама себя старой она не считала. После росписи молодые люди очень скромно всей компанией посидели в небольшом ресторане. Мама Володи на свадьбу не пришла. Папа пришел с большим опозданием, подарил невесте букет белых лилий, произнес пару дежурных фраз с поздравлениями и подарил конвертик. Несмотря на все уговоры, он отказался присоединиться к торжеству и сесть за стол. Павел Михайлович ушел, на прощание сказав: «Живите счастливо. Надеюсь, что наша семья будет для вас примером, и вы нас с мамой не разочаруете».